Телега четвертая. Глашатаи светлых времен. Сегодня доподлинно известно, что проводниками светлотворчества служили какие угодно люди, избранные и самые простые. В этом отношении светлый – самое демократичное чудо на Земле. Другое дело, что попав в руки оно, то есть чудо, гарантировало своему владельцу место в скрижалях истории. Возможно, в будущем реализовывать потенциал светлее предстоит светящимся существам, за коих так ратовал Константин Эдуардович Циолковский, или йети, которые нет-нет, да и спускаются со своих небесных Гималаев в глубокие долины наших чаяний и скорбий. Однако люди пока единственные существа, кто помогает проводить идеи светлее в жизнь. Скорее всего, данное обстоятельство связано с беспокойным нравом, непомерным духовным и неуемными телесными потребностями представителей вида Homo sapiens. Много невыясненных моментов находим мы в самой передаче «Светлее» от человека к человеку. Здесь история не оставила нам никаких намеков, хотя смена избранных происходит периодически и постоянно много веков подряд. Каким образом камень перемещался из рук в руки, пока тайного общества светлианцев не существовало, и как человечество обходилось после того, как орден был уничтожен? Кто знает? Да и правда ли, что сейчас такого ордена нет? Расследованием данного вопроса никто не занимался и не занимается. У меня же есть неопровержимые доказательства того, что орден до сих пор существует. Как еще объяснить тот факт, что я получаю от них рассылки на электронную почту? Не сам же я пишу для себя эти длиннющие туманные тексты. Как выбирали преемника? Кто выбирал, по каким критериям и согласно каким правилам? Это ведь не президента избирать, тут дела поважнее. Сие неведомое тайна великая есть. А права и обязанности хранителей камня? Какова была мера их ответственности? Да и про технику безопасности забывать не следует. Ведь светлый мог серьезно навредить тому, кто с ним контактировал. Одним словом, вопросы, вопросы, вопросы. И в общем, дело ясное, что дело темное. Укоренилось мнение, что мастер выбирал преемника, как бог даст. Обычно это был близкий родственник по материнской линии или проверенный ученик по отцовской. Хотя мир полон исключениями. Вот и сейчас в каком-нибудь неприметном месте коротает свои дни новый спаситель мира или погубитель человечества, а мы даже не знаем, от рук кого мы погибнем. Или войдем в жизнь вечную. Обращает на себя внимание, так сказать, морально-этический аспект проблемы. Нет, это, конечно, замечательно, когда ты сам себе волшебник и почти что бог для всех остальных. Тут и думать долго нечего. Совершай чудеса, какие пожелаешь, делай, что душе угодно, хоти, пока хочется, и радуйся, пока не надоест. Но ежели ты волшебник для других, это же никакой для себя пользы и никакого удовольствия, кроме ответственности. Да и по силам ли обычному обывателю нести на плечах такую ношу? Удел избранного между тем горек. Он себе не хозяин, и когда безвылазно сидит дома, и когда непрерывно странствует по свету, влекомый необоримой неусидчивостью. И в результате, как это ни странно, он всегда появляется в нужное время и в нужном месте. Если светлый при тебе, ты автоматически оказываешься, как пишут журналисты, в эпицентре событий. Обладатель же светлее готов превращаться попеременно то в положительного, то в отрицательного героя, помимо своей воли, или сам того не понимая, ничего не может светлею противопоставить, ибо свободной воли у него уже нет. Историками точно установлено, что Жанна д'Арк была агентом влияния светлее. Слишком уж фантастична история ее жизни и подвигов. Спартанский царь Леонид задержал многотысячное персидское войско не горсткой бойцов, а с помощью волшебного камня. Друг и соратник Шерлока Холмса доктор Ватсон, в честности которого не приходится сомневаться, утверждал, будто светлием владел некоторое время и профессор Мориарти. А светлий, описывая свою легендарную практику, упоминает в завуалированной форме Парацельс. Вероятно, опальный эскулап возил светлий с собой, ибо как еще объяснить многочисленные чудеса исцеления, происходившие вокруг него и с его участием. Так однажды он лечил одного уважаемого бюргера от простуды, в результате чего тот превратился в женщину. Жена бюргера и все их родственники были очень недовольны случившимся, поэтому Парацельсу некоторое время пришлось скрываться. Правда, скрывался он довольно странным образом. Его стали видеть в двух, а то и в трех местах одновременно. Непонятно, за что на него ополчились означенные выше люди, ведь простуда-то была вылечена. Гёте, упоминая встречу с самим собой, также приписывает чудесное раздвоение во времени и в пространстве волшебному минералу, который тогда вез в переметной суме. Цитирую эту занимательную историю по запискам биографа Гёте Людвига Крамера, опубликованных в Дрездене в 1898 году и, к сожалению, так и не вошедших в его знаменитую книгу о поэте «Мой милый Иоганн». В 1771 году Гёте встретился со своим двойником. Поэт ехал верхом в гости к другу и увидел впереди всадника, скакавшего ему навстречу. Когда путники сблизились, Гёте к ужасу и удивлению своему обнаружил, что видит самого себя. Ему врезалась в память одна характерная деталь – одежда двойника, серый камзол, расшитый золотыми нитками. Такой одежды у Гёте в ту пору не было. Неожиданно видение исчезло, но на этом история не закончилась. Через 8 лет Гёте ехал по той же дороге, но в противоположном направлении. Он незамедлительно вспомнил случаи своего прошлого и несказанно поразился, обнаружив, что одет в серый, расшитый золотой нитью камзол. Получилось, что Гёте встретил самого себя в будущем. Правда, Людвигу Крамеру так и не удалось установить, у кого же из двух Гёте имелся камень. Скорее всего, Светлий был у каждого из них одновременно. А впрочем, какая сейчас разница? Да что там знаменитости? Вот послушайте, что написал о своей беседе с местным жителем купец, первопроходец и исследователь Севера, наш соотечественник Яков Санников. «Моя знать камень», — сказал мне Грыгол Грыгын и тяжело вздохнул. «Шибко сильно светил, однако. Моя потом 3 часа стенка смотрел. Совсем башка болеть». Исходя из того, что в последнее время заметно участились происшествия, связанные с человеческим фактором, а погодные аномалии и природные катаклизмы следуют друг за другом, словно слепые на картине Питера Брейгеля-старшего, учитывая то, что войны и прочие мелкие и крупные неприятности выходят из границ и берегов, Светлий снова в пути, а его активность с каждым годом возрастает. Нам, простым смертным, необремененным славой, богатством и властью обывателям, остается лишь наблюдать за метаморфозами реальности, стараясь не подвернуться ей под руку.